Глава 27. Черное сердце. «Дан, неужто тебе так недорога жизнь?» — продолжал свою заунывную песню Норб. «Никак не может успокоиться. Вчерашний невольник, похоже, привязался ко мне. Или планы великие строил насчет будущего. А тут я, его потенциальный сюзерен и благодетель, иду на явное, по его мнению, самоубийство. Ишь, как разволновался. Пусть лучше пример Слотта берет. Тот ни слова не произнес. Самым невозмутимым видом ворочает веслом, будто на лодочную прогулку вышел, а не на такое дело. Два иридианина, последние члены экипажа лодки, тоже тихо себя ведут. Правда, шепчут что-то непрерывно себе под нос. Похоже, молятся. Но может, им положено в такое время молиться? Их ересь молодая, не обзавелась еще общепринятыми догмами. Так что обычаи их общины могут отличаться от той, где заправляет Конфидус. У него работать предпочитали по утрам, а не поклоны в церкви отбивать. Норб, ты же знаешь, что без черного сердца Нью не выкарабкается. Черное сердце встречается в сильных тварях. Или ты считаешь, что тварь, которую я сейчас пойду искать, недостаточно сильная? Я так считаю? Да кто тебе такое сказал? Это не просто сильная тварь. Все, кто ее видел, становились ее рабами. Страшнее трудно вообразить. Столько героев погубило. Ты ее видел. И Лотта, и я. И мы не стали рабами. Когда это мы ее видели? Когда Баркас забирали. Помнишь, она вышла из зарослей? Не знаю. Я не стал оборачиваться. На нее смотреть нельзя. Про это каждый знает. Но я смотрел. И не стал при этом ее рабом. А как сойдешь на берег, так непременно станешь. Зря ты на нее тогда взглянул. Она тебя теперь притягивает, манит. Сам к ней идешь. Я бы не пошел, не выстрели этот жирный Боров в Нью. Твоя Нью умрет, и ты тоже, если не развернемся. Я не дам Нью умереть. Достану черное сердце. Да ты в конец спятил. Возможно. Знаешь, Норб, у меня была девушка. Здесь, в этом мире. Впрочем, тебе этого не понять. «Про девок я все понимаю. У самого бывали, чай не скопец. А про мир что сказал? Я не понял». «Не суть важна. Той девушки я не спас. Не смог. Был в другом месте. А эту спасу. Я должен. Я за нее в ответе. Она ведь беспомощнее котенка. Да и нет здесь никого дороже нее. Для меня дороже. Тебе не понять». «Чего тут непонятного? Приклеился к юбке. Такое с каждым случиться может». Пусть она тебе и по душе, пусть сильно нравится, но такого она не стоит. Стоит, Норб, стоит. Иридиане синхронно бросили весла. Лотта, тоже перестав грести, впервые за все плавание раскрыл рот. «Вас паралич разбил?» «Здесь мелко уже», – тихо произнес один иридианин. «И что?» «Можно до берега дойти, воды по пояс», – пробормотал второй. «Да у вас девки храбрее, чем вы!» Лотта остервенело заработал веслами, компенсируя падение скорости. «Не надо. Ждите меня здесь». «А можно мы чуть дальше отойдем?» Пряча глаза, попросил один из иридиан. «Можно». Воды и правда было почти по пояс. Бредя к берегу, я спросил Белоснежку. «Тварь рядом?» «Нет». «Вот когда им очень надо...» Эти птицы умеют отвечать коротко и по существу. Жаль, конечно, что лишь в исключительных случаях это проявляется. Все остальное время приходится выуживать капли полезной информации из моря чепухи. Остров встретил меня какой-то подчеркнуто зловещей тишиной. Птички, если и пели, то где-то вдалеке. И как-то скупо, будто за каждый чирик им приходилось платить золотом. Кузнечики, несмотря на солнечное утро, трещали неохотно. Ветер хоть и задувал, но листвой не шелестел. Напряжение в природе меня не удивляло. Где-то здесь, среди зарослей кустов с подсыхающей листвой и кривых деревьев, бродит вдова лодочника. Одна из самых загадочных тварей немалого пантеона погони. О ней ничего толком не известно. Всеобщее мнение, держаться от нее следует как можно дальше. Остров, на котором, или хотя бы рядом с которым ее увидели, обзаводится предупреждающей пометкой на карте. И ни один мореход, пусть даже самый отмороженный, ни за какие сокровища к нему не приблизится. С точки зрения здравого смысла то, что я сейчас делаю, относится к острым случаям сумасшествия. Но мне безразлично мнение окружающих. Мне нужна вдова лодочника. Точнее, то, что может скрываться в ее теле. Единственное средство спасти Нью. Увы, девочка права. Здешняя медицина не потянет такого ранения. Грязный арбалетный болт в печени – это приговор. Нью не умрет. От бухты до острова немногим больше километра. Четырехвесельная лодка прошла это расстояние за несколько минут. Я и сам рвался грести, но вовремя одумался. Мешал бы другим, да и силы перед схваткой лучше приберечь. Кто знает, каково придется в бою. Каждая мелочь может пригодиться. Еще немного, и покажется широкая прогалина, поросшая кустами. Когда-то там были поля и огороды, а теперь лишь останки домов напоминают о брошенной деревне. Белоснежка вспорхнула с плеча, резво полетела вверх, проверещав. «А вот теперь близко!» Ну что ж, я хотел именно этого. Воткнул алебарду в землю, поспешно натянул самый мощный арбалет, который нашелся среди трофеев. Сомнительно, что уложу тварь болтом, но здоровье от раны у нее точно поубавится. С чего-то ведь надо бой начинать. Белоснежка кружилась метров 20 над землей, что меня беспокоило. Вчера, во время схватки с погонью и бегства, она так не поднималась. Что-то сильно ее пугает. Спасибо, что прочь не улетела. Пытается помочь. Волнуется за хозяйку. «Да где же эта тварь? У меня времени нет ее дожидаться!» Не выдержав, крикнул. «Эй, я здесь! Теплый и вкусный! Сильно соскучился!» Иногда впору проклясть свой язык. Вот и сейчас он сработал будто спусковой механизм. Я даже понять ничего не успел. Свист чего-то стремительно приближающегося и ошеломляющий удар в левое плечо. Тело взлетело, будто теннисный мячик, отскочивший от ракетки. Короткий полет завершился сокрушительным ударом о дерево. Кромку шлема согнуло, она впилась в лоб, перед глазами брызнула красным. «Да чем это меня так стукнули? Фонарным столбом?» Завалившись на землю, я жадно стал хватать ртом воздух, но ни глотка не мог доставить отбитым легким. Приложило так приложило. Самое паршивое, что как ни вращал головой, твари не видел. Она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Лишь омерзительный шорох в кустах, будто там упитанная змея ползает. Опять свист, но вовсе не со стороны подозрительных кустов, а с противоположной. На этот раз я был чуть умнее и не стал пытаться вскочить в боевую стойку. Знаю, уже научен. Вжался в землю всем телом. Что-то прошелестело над спиной. Задело шлем с такой силой, что завязка, не выдержав, лопнула. И я остался без важной детали доспехов. А еще успел приподнять голову и заметить, как, подстригая кусты, вдали исчезает черная плеть толщиной с садовый шланг. «Так вот, чем она меня...» Теперь я понимаю, почему вдовушка осталась без муженька. Кто же выдержит такие побои? Это тебе не банальная скалка. Боевая плеть. Оружие редкое и специфическое, а таких размеров и вовсе невиданное. Им не любят пользоваться из-за множества недостатков, перечеркивающих достоинства. Куда эффективнее ее близкие родственники, по-разному называемые грузы на цепях. Очень даже неплохо работают как против латников, так и незащищенных воинов, и простора им много не надо. А вот плети простор нужен как воздух. Тварь не зря поджидала меня именно здесь, где деревья расходились в стороны, образовывая небольшую полянку. Можно стоять за кустами и, ничего не опасаясь, стягать обнаглевшего человечушку, пока в изуродованном теле не останется ни единой целой косточки». Паршиво, но я до сих пор не сумел увидеть тварь. Она насмерть меня забьет совершенно безнаказанно. Здесь мне не выжить. Но и убегать нельзя. Черное сердце. Вскочив, рванул в сторону деревни. Нет, я не настолько наивен, чтобы искать укрытие среди развалин. Вовсе не для этого бросился в ту сторону. Мне просто надо промчаться метров 20 до кучки тесно расположившихся деревьев. Свист застал на середине броска. Но вместо того, чтобы падать плашмя, как в прошлый раз, я изо всех сил подпрыгнул. Сработало. Тварь, ошибочно решив, что изучила мою тактику, стеганула ниже уровня колен, намереваясь проехаться по лежачему. Черная плеть прошла под ногами, едва не оторвав подошвы. «Косая! Промахнулась!» Почти истерично хохотнул я, прячась за деревом и выхватывая меч. Достать меня напрямую вдова не могла, но что ей мешало использовать плюсы своего оружия? Ничего. Вновь свист. Не пробовали стягать веревкой по столбу? Что будет? Правильно. Она намотает вокруг него несколько витков. Замените столб на дерево и расположите меня за ним. В итоге мы получим спутанного стража, к тому же дополнительно избитого. Идея была простой. Пусть плеть не на меня наматывается, а на лезвие меча. Заодно и проверим ее на прочность. Увы, кое-чего я не предусмотрел. Сила удара оказалась такова, что меч, несмотря на все усилия, отшвырнула назад, в меня. Хорошо, что держал его острием вверх и не перед самым носом. Он силой впился плашмя в кожаный нагрудник, из-за чего перед глазами потемнело. Мне в это место уже досталось несколько секунд назад, правда, с другой стороны. По лицу скользнула черная, жирная, лоснящаяся, омерзительная. Со скулы начисто сорвала кожу, будто обертку с пачки печенья. Но уже следующий виток соскользнул с наклоненного к дереву клинка, и его намотало чуть выше, и все остальные тоже. Как ни трудно было, но я ни на миг не поддался боли или панике. Выхватил кинжал, силой провел его по плети, ухватил ее второй рукой, постарался удержать, продолжая пилить лезвием. За спиной будто умирающая корова простонала. Плеть под руками завибрировала, задергалась, пытаясь ускользнуть от кинжала. «Так что у нас получается? Никакая это не плеть? Живая! Часть тела вдовы! Что-то вроде щупальца! Раз так, то получай!» Кинжал с удвоенной силой вгрызся в упругую плоть. Ощущение, будто армированную резину режешь. Очень плохо поддается. Наверху мелькает черный жгут, поспешно отцепляясь от дерева. «Врешь! Я быстрее!» Освободить плеть тварь не успела. Я пусть криво и медленно, но все же отсек ее. Из разрыва брызнуло черным, будто чернилами. Вновь повторился омерзительный стон. Обрубок вывернулся из руки. Пополз назад. Но недостаточно быстро. Видимо, ранение сказалось на реакции твари. Успев его ухватить еще раз, я прижал конец к шершавой коре, размахнулся и в отчаянном ударе пробил насквозь, пришпилил, будто обычный шланг, глубоко погрузив острие оружия в древесный ствол. Плеть натянулась, задергалась. Не тут-то было. Кинжал засел крепко. Или стой, будто на привязи, или разрывай свою и без того подраненную конечность на лоскуты. Как ни странно, новых ударов не последовало. Я уже не раз сталкивался с самыми разнообразными тварями и знал, что многим присуща асимметрия тела. Если, допустим, у человека две руки, то у них то же самое, но на одной могут располагаться когти сантиметров 20 длиной, а на второй не больше 5. Или как у копача, лопата и бур. Почему бы и плети не оказаться в единственном экземпляре? Иначе что сейчас мешает твари наказать меня за неслыханную дерзость? Плеть еще раз брызнула кровью и обмякла. Ее перестали натягивать. Зорко поглядывая из-за дерева, я внимательно следил за кустами, где исчезает ее дальний конец. Именно оттуда время от времени раздавались стоны злодейски терзаемого представителя крупного рогатого скота. Ветки зашевелились. Вдова, наконец, выбралась из зарослей, отчаявшись освободить плеть. Все, как уже видел раньше, та же антропоморфная фигура. Хотя теперь было понятно, что лишь издали ее можно принять за человеческую. Ноги вывернуты назад, как у гарпа, и такие же с виду сильные, перевитые жгутами жил. Тело скрывает что-то вроде доспеха из крупной, сильно вытянутой чешуи. Будто тварь прикрылась небрежно выкованными из темной бронзы копиями орлиных крыльев. То, что раньше казалось капюшоном, на самом деле представляло собой уродливый костяной нарост, краевыми пластинами спускающийся до края морды. Лишь в паре мест он расступался, из этих щелей поблескивали красноватые глаза. «Не понимаю, как такая образина питается, ведь рот, если и имеется, то скрыт под этой разросшейся мерзостью». Из-под вздыбившихся перьев дивного доспеха выглядывал огрызок руки, далее сужающийся до диаметра плети. Собственно, мой кинжал как раз и удерживал ее конец. Вторая лапа была совсем иного облика. Мои предположения об асимметричности подтвердились. Тоже похоже на обрубок. Но если первую будто в локте отсекли, приставив вместо протеза шланг, то вторую обкарнали в запястье. Наверняка не просто так. Это, безусловно, тоже оружие. И вряд ли мне понравится знакомство с ним. Но тварь хотела обратного – познакомиться поближе. Иначе зачем ей шагать ко мне с таким целеустремленным видом? Не открою Америку, если скажу, что мои желания были противоположными. Сейчас бы вскочить и, навалив штаны, с заунывным паническим воплем рвануть отсюда подальше. Но нельзя. Черное сердце. Я помчался с места галопом, однако не прочь, сломя голову, а назад, туда, где начался наш бой. Контролируя взглядом тварь, увидел, как она вскидывает левую лапу, будто ковбой свой кольт. Понятия не имею, чем мне это грозит, но то, что именно грозит, несомненно. Рухнул наземь, перекатившись. В левом плече будто граната разорвалась. От дикой боли в глазах потемнело. Похоже, здорово его повредило при том, самом первом ударе плетью, раз так на акробатику реагирует. Что-то хлопнуло со стороны твари. Оборачиваться и смотреть не было времени. Все, я добрался. Арбалет так и валялся на том месте, где выпал из рук. Примитивная поделка. Ничем не удерживаемый болт выпал. Спасибо, что не потерялся. Рядом лежит. Развернулся, держа оружие в правой руке. Левая почему-то не желала подниматься. Тварь стояла там же и также направляла на меня лапу. Выстрел. Дистанция минимальная. Я не промазал. Не знаю, какой прочности нароста на голове, так что бить туда не рискнул. Болт ударил в грудь и бессильно отлетел в сторону. «Да что за доспехи у нее?» И тут случилось то, чего я никак не мог ожидать. Тварь выстрелила в ответ. Отрывистый хлопок. На конце лапы что-то неуловимо стремительно мелькнуло. В правое плечо ударило силой, с тошнотворным хрустом, с кровавыми брызгами и клочьями разможженного трофейного наплечника. От страшного удара меня швырнуло на землю, припечатав к ней всей спиной. В глазах потемнело очень основательно. Я с трудом удержался на той тонкой грани, за которой начинается бессознательность, и даже заглянул чуть ниже. Неограниченной автономности. Опасность значительного размера. Локальное запугивание разумных существ. Прямой контроль тестового участка. Отсутствие средств оценки редких факторов. Опасность для ценного тела. Тестовый участок необходимо срочно...